Глава 10. Очнувшись, первое, что почувствовал, это жуткую слабость и усталость. Кажется, что из меня кто-то просто взял и высосал все силы. Не осталось и капельки. Но, несмотря на это, я все еще жив. И это радует. Хотя, судя по ощущениям, жив я, возможно, ненадолго. Попытавшись открыть глаза, убеждаюсь в тщетности задуманного. Попробовав несколько раз и ничего не добившись, расслабляюсь и стараюсь вслушаться в окружающее пространство. Где я вообще нахожусь сейчас? Вокруг стоит тишина. Не слышно ни человеческих голосов, ни еще каких-то звуков, которые могли бы мне хоть как-то намекнуть, что это за место. Даже не пытаясь шевелиться и дышать через раз, продолжаю вслушиваться в доносящиеся звуки, но так ничего определенного и не слышу. Где-то что-то изредка скрипело, лязгало, пищало, гудело, но поэтому не определить, что это за место. Медблок на Несокрушимом? Какое-то другое место? Собравшись силами, приоткрываю глаза. Веки кажутся неподъемными, но я все же справился с ними. И что я вижу? А вижу я какой-то металлический потолок, погруженный в полумрак. На медблок не похоже, на мою каюту тоже. На тюрьму Несокрушимого? Вроде бы потолок там был другим. Тогда где же я? Какое-то помещение на той станции ученых? Возможно. Другое место, не та станция. Тоже возможно. Это точно не коридор, где я отключился. Значит, как минимум, меня там не бросили. Пытаюсь повернуть голову на правый бок, чтобы посмотреть на что-то кроме потолка. Не меньше минуты мне потребовалось на это, но я все же справился. А вот увиденное меня нисколько не обрадовало. Моему взгляду открылся силовой барьер, перекрывающий выход из небольшого помещения. И это совершенно точно не Несокрушимый. Там такого нет. Всматриваюсь в полупрозрачный силовой барьер, стараясь рассмотреть хоть что-нибудь за ним. Кажется, там коридор, и по его другую сторону такой же барьер. Больше рассмотреть ничего не удается. Тогда поворачиваю голову на другую сторону. Ну, как поворачиваю? Пытаюсь. Примерно на середине движения тело решило, что с него хватит, и в глазах вдруг резко потемнело. Успел лишь заметить, как все перед взглядом заполнили тревожные уведомления от нейросети, но прочитать я их уже по понятным причинам не смог. Очередное пробуждение. Усталость и слабость никуда не делись. Открыв глаза, на этот раз с первой же попытки, смотрю на уже знакомый потолок. Это был не сон. Я непонятно где и непонятно в каком статусе. Но на медблок или каюту это не тянет. А значит, статус у меня крайне хреновый. Тяжело вздохнув, вызываю интерфейс Эклайза и смотрю, что там он понаписывал мне. Ну, смертельного ничего нет. Большая часть тревожных сообщений посвящена сильнейшему истощению моего организма. И если я не получу питательные вещества в течение ближайших 12 часов, то есть немалые шансы, что впаду в кому и умру, уже больше не очнувшись. Не весело, но время еще у меня имеется. Состояние же моего тела... Можно сказать, что полная жопа и не ошибиться. Ходить я сейчас не могу. Шевелиться? Может, только немного, да и то это будет тратить слишком много энергии. В общем, сейчас мне лучше лежать и не дергаться лишний раз. Вот только ситуация к этому совсем не располагает. Скрыв интерфейс нейросети, чтобы не мешал смотреть по сторонам, делаю вторую попытку осмотреться. Вначале смотрю влево. Поворот головы дается нелегко, но пока нет ощущения, что вот-вот снова отключусь. Как выяснилось, зря тратил силы. В метре от меня сплошная металлическая стена и больше ничего. Но проверить же все равно стоило. Посмотрев в другую сторону, вижу то же, что и в прошлый раз. Выход отсюда, перекрытый силовым барьером. И что я имею? А имею я небольшую комнатушку 2 на 2. Никакой мебели, ни еще чего-то. Даже койки нет. Голые стены, пол, потолок. Клетка, иначе и не сказать. И это наталкивает на очень невеселые мысли. В какую же жопу я опять угодил? И как я умудрился тут оказаться? Вернувшись в исходное положение лицом вверх, закрываю глаза. Осмотреть себя у меня нет сил. По ощущениям, я не связан и ничем не скован. Без брони, в какой-то одежде, босой. Активирую интерфейс Эклайза и выдаю задачи нейросети. Раз я сам ничего не могу сделать, остается только с ее помощью пытаться. А ей пусть и требуется энергия для работы, но если не грузить на полную, то гораздо меньше, чем мне. Просканировав окружающее пространство, нейросеть выдала, что тут есть сеть, доступная для подключения. И эта сеть не знакома нам. Это точно не несокрушимый и не та станция, где я потерял сознание. Отдаю приказ Эклайзу подключиться к сети. И, конечно же, требуется пароль. Новая команда, и нейросеть приступила ко взлому защиты. Меньше минуты томительного ожидания на грани того, чтобы вновь потерять сознание, и Эклайз наконец сообщил, что доступ к сети получен. От защиты там одно название — формальность. Выдаю ему стандартный пул задач — подчинить всю сеть, просканировать ее на наличие интересной информации. И сам тоже влезаю в сеть, смотря что там к чему и пытаясь понять, где же я, собственно, оказался. Действую я по понятным причинам гораздо медленнее нейросети, но время пока позволяет. Да, можно было бы вообще все спихнуть на нее, но мне нужно на что-то отвлечься, чтобы удержаться в сознании и не поддаться накатывающему чувству слабости. М-да, порывшись в сети этого корабля, прихожу к неутешительным выводам. Мы в полнейшей заднице. Повторяюсь, но лишь потому, что все больше и больше убеждаюсь в этом. И говоря «мы», я имею в виду не только себя и нейросеть, но и несокрушимых. Они тут вместе со мной. Но обо всем по порядку. Во-первых, это корабль. Не космическая станция или база на какой-нибудь планете, а именно грузовой корабль, переделанный под транспортник. Здоровая неповоротливая махина с таким себе вооружением и защитой, и изначально совсем не предназначенная для перевозки большого количества живых пассажиров. В бою, скорее всего, проиграет даже фрегату, но сражаться и не его задача. Его задача — перевозить груз. Он способен вместить в себя около 1000 человек. И получается, мне повезло столкнуться с еще одной стороной нового мира — с работорговлей. Этот корабль — не что иное, как судно космических работорговцев, перевозящее товар. Вот это сюрприз. Неожиданно и неприятно. Мне ни про что такое не рассказывали. Никто даже не обмолвился на несокрушимом о том, что такое снова появилось. При мне в Земной Федерации ничего подобного не было и близко, а все попытки заняться чем-то таким жестко пресекались. Да и большой выгоды тогда от этого не было. На простой и тяжелой работе людей заменяли дроиды. И в целом люди ценились, нас тогда было слишком мало. А сейчас, получается, рабы в цене. Эх, как мы тут оказались? Вопрос интересный. Расспросить я никого не могу, так что остается только копать в сети, надеясь найти что-то об этом. И несмотря на то, чей это корабль, организовано в плане сети, тут все добросовестно. В том числе хранятся и все логи в течение некоторого времени. Только они все равно не отвечают на вопрос, почему мы сейчас тут. Все, что удалось найти, это то, что в один момент нас доставили сюда. И все. Ничего о том, как мы оказались в таком положении. Информации о том, кто нас продал, тоже нет. Только сам факт нашего появления тут. И нас именно продали. Зафиксирован факт сделки. Но никакой информации, кроме количества товара, нет. И судя по цифре людей, Тут должны быть все несокрушимые и ученые, которых я спас. Ну или добавились еще какие-то люди, заменив кого-то известного мне. Что нас ждет? Понятно, что нас продадут. Сейчас этот корабль как раз направляется к космической станции, которая служит одним из центров работорговли. Его сопровождают три фрегата. Больше вроде бы кораблей нет. И не похоже, что это те, с кем мы столкнулись на станции ученых. Это просто какие-то мудаки, зарабатывающие себе на жизнь продажей других людей. И не только людей, а вообще в целом разумных обитателей галактики. Лететь нам еще 2 недели. Без сознания провалялся я 4 дня, если верить дате в сети. На корабле примерно 1000 человек экипажа. Особой выучкой и отличным снаряжением вроде бы похвастаться не могут. Только мне это сейчас ничем не поможет. Я даже на ноги встать не могу, не говоря про какие-то более активные действия. Лазая по сети корабля, прошелся и по камерам наблюдения. Тут их немного, но все же имеются. Посмотрел на корабль. Та еще дыра. Его лучшие годы уже давно позади. Экипаж — разный сброд, о котором все понятно с первого же взгляда. Нашел и место, где нахожусь я. Когда-то это был большой трюм, но потом его переделали для перевозки людей, разбив на клетки, в одной из которых нахожусь и я. Есть небольшие, вроде моей, а есть и побольше, вплоть до громадных, в 10 метров в длину. Кто находится внутри, посмотреть не получилось. Камеры только в общих коридорах. В сети же никаких списков товара не нашлось. Искал и сам, и Эклайс. Систем внутренней обороны на корабле не сказать, что много, но они есть. Это все те же турели, ничего нового, и управлять ими можно через сеть. Да и в целом кораблем тоже. Тут без сюрпризов, и почти все системы имеют подключение к сети. Эклайс успешно взломал всю защиту и взял корабль под свой контроль. В любой момент я могу с ним сделать что угодно. Но смысл? Что бы ни сделал, воспользоваться этим не смогу. И это проблема, огромная проблема, которая очень сильно все усложняет. Как ее решить, пока не знаю. Освободить других пленников в надежде, что те не забудут про меня. Звучит как выход, если бы не одно «но». Клетки рабов не подключены к общей сети. Барьеры отключаются с автономных панелей управления рядом с ними, а через сеть ничего не сделать. Разве что можно попробовать полностью положить всю энергосеть корабля, включая и резервные аккумуляторы. Тогда, скорее всего, отрубятся и силовые барьеры. Но это не точно. Однако, учитывая состояние корабля, это может быть последним, что я сделаю, и что будет в жизни пленников. Корабль просто не переживет такого. Так что нет, пока отложу это на самый крайний случай. Продолжаю копаться в сети и следить за работорговцами, надеясь выяснить что-то интересное. Спустя несколько часов работорговцы решили проверить свой товар и спустились к клеткам. Наблюдаю за ними через камеры. Они разбились на несколько пар и подходят к каждой клетке и через барьер смотрят, что там внутри. Барьеры отключают редко, чтобы зайти внутрь. Еды с собой у них тоже не видно. Как они кормят пленных? Не верю, что морят голодом. Хоть как-то кормить должны, чтобы все живыми дотянули до момента продажи. Подошли они и ко мне. «Да говорю тебе, сдох он! Нужно выкинуть его уже!» Донесся до меня мужской голос, а барьер, перекрывающий выход, отключился. «Эй, ты там живой?» Донесся до меня голос другого работорговца. «Да помер он уже, говорю тебе!» Ответил ему собеседник. А я собрался с силами и повернул голову в их сторону. «Твою мать! Он смотрит на нас!» — воскликнул тот, который говорил, что я уже мертв. «Ну вот, жив он, сам видишь! А ты все заладил, сдох да сдох! Гони деньги, ты проспорил!» Как мило, они поспорили о том, умер я или нет. «Потом отдам!» — недовольно ответил проигравший спор. «Раз он жив...» «Хватай, потащили его!» «Сам пойдет! Вставай!» В ответ молча смотрю на него. Я сейчас Даже нахрен послать его не могу, просто не в состоянии. А хочется. «Давай, поднимайся!» — прикрикнул он на меня и, подойдя, схватил за плечи и попытался поставить меня на ноги. Силы в нем оказалось немало, хотя по его внешнему виду не скажешь. Худющий, одни кости да кожа. И поднять меня он смог. Вот только удержаться на ногах я не сумел, сразу же начав заваливаться обратно на пол. «Ах ты ж, зараза!» — недовольно произнес он, подхватив меня и не позволив мне упасть, и обратился к своему товарищу. «Чё смотришь? Бери его с другой стороны и потащили! Я один его не потащу!» Второй молча вздохнул, закатил глаза и, встав по другую сторону, закинул мою руку себе на шею, и они куда-то потащили меня из клетки. Куда? Без понятия. Очень хотелось бы выяснить это до того, как меня туда доставят. Вопреки моим опасениям, куда-то далеко меня не потащили. Протащив метров 10, они остановились рядом с какой-то клеткой, открыли ее и забросили меня внутрь. «Принимайте нового товарища!» — донеслось мне вслед, а барьер снова перекрыл выход. Меня почти сразу же кто-то перевернул на спину, и я увидел знакомое лицо. Кажется, это кто-то из техников Несокрушимого. «Сюда его!» — раздался чей-то голос, и меня, подхватив за руки, куда-то потащили. Протащив по полу несколько метров, меня положили в углу. «Держите! Смотрите, чтоб он не сдох раньше времени!» Раздался снова голос работорговца, а в клетку что-то забросили. Скосив взгляд, вижу, что это какие-то небольшие пакеты. «Куда?» — воскликнул кто-то, когда пакеты попытались схватить и унести. Кто именно их пытался унести, не увидел, но вроде бы не техник, который первым встретил меня тут. «Это для него!» «Да чё ты? Он уже и так почти мертв!» «Это для него!» — повторил голос. А затем послышался звук удара. Перед моим взглядом появился один из бойцов Несокрушимых и, подняв пакеты, подошел ко мне. Мы с ним пересекались на тренировках. Имя его не запоминал, ни к чему мне это было, да и всегда мог в сети посмотреть или у Эклайза узнать. Он выгрузил себе списки Несокрушимых. «Это питательные смеси помогут тебе прийти в себя», произнес он, и, положив пакеты рядом, приподнял меня и посадил, прислонив спиной к стене. Затем оторвал у одного пакета верхушку, вытащил оттуда гибкую трубку и всунул ее мне в рот. «Ешь, тебе нужно». Молча пытаюсь что-то высосать из этого пакета. Не с первой попытки, но процесс пошел. Вязкая, не очень приятная на вкус масса по консистенции напоминает густой кисель. Но это лучше, чем ничего. Так что стараюсь изо всех сил, всасывая ее в себя. И после пары глотков чувствую, как слабость начала отступать. «Почему?» — спрашиваю у Несокрушимого, севшего рядом со мной и придерживающего пакетик. После того, как опустошил пакет, стало полегче. Даже вон, говорить вроде бы теперь могу. «Потому что ты один из нас. Ты спас Кэпа, Асару, наших. Мы помним добро». «И это меньшее, чем можем отплатить», — ответил он, смяв пустой пакетик и отбросив его куда-то в сторону. Собравшись силами, осматриваюсь по сторонам. Помещение существенно больше того, где я был до этого. 10 метров в длину и 5 в ширину. И в нем 10 человек. Не только несокрушимые. Есть и незнакомцы. Несокрушимых примерно половина. «Как мы тут оказались?» Спрашиваю, запнувшись посреди фразы, чтобы перевести дух. Говорить пусть уже и могу, но пока тяжело это дается мне. Услышав мой вопрос, боец заметно нахмурился. Оглянувшись по сторонам и тяжело вздохнув, он начал рассказывать. «Нам не повезло. Вначале все шло неплохо, но потом... Ученые дотащили тебя до челноков. Кэп приказал сразу же улетать. Погрузились, улетели со станции... Вернулись на Несокрушимого. Фрегаты, что висели рядом со станцией, никак себя не проявляли. Но не успели мы обрадоваться, что все живыми выбрались из этой передряги, как в систему вошел флот. 10 фрегатов и пара эсминцев. Они сразу же направились к нам из станции. На связь не выходили, просто двигались к нам. Станция открыла по ним огонь. И ответили, завязался бой. Мы под шумок попытались ускользнуть, и у нас даже это получилось. Прибывший флот был полностью занят боем со станцией. Отлетели от места сражения, ушли в прыжок. А когда вышли из него, нас там уже ждали. Они смогли встать на наш след и определить координаты точки выхода. Нас встретило 6 кораблей, 5 фрегатов и эсминец. Мы попытались прорваться и уйти в прыжок, но не смогли. Сразу было понятно, что наши шансы невелики, но Кэп решил попытаться, не сдаваться так просто. Нам выбили двигатели, а потом взяли на абордаж. Мы отчаянно сопротивлялись, много наших погибло. Но все же проиграли. Выживших захватили в плен и доставили на один из их кораблей. А потом нас продали работорговцам. «Почему нас преследовали и атаковали?» В ответ боец пожал плечами. «Я этого не знаю». «Кто это вообще был?» И снова пожимание плечами. «Те, с кем мы столкнулись на станции и до этого у пиратов?» «Не знаю я». «Эп, Асара, Док, кто жив?» «Они живы. Артур тоже вроде жив. Видел его, когда нас захватили. Бойцы почти все полегли. Осталось пара человек, не больше. Из остального экипажа примерно треть была живой. Как сейчас, не знаю». «Понятно. Жаль, много погибло. А еще это значит, что в том списке, который я нашел в сети, были не только несокрушимые. Тогда продали еще каких-то людей. И это заставляет задуматься. Нас продали не просто так, захватив и решив еще заработать, воспользовавшись возможностью. Те, кто это сделал, поставили это на поток. И мы были не первой их жертвой. Связаны ли они с тем, с кем мы встретились у пиратов, и теми, кто пришел за учеными? Непонятно. А вот с флотом, который потом нагрянул к станции ученых, точно связаны. Иначе бы они просто не узнали выходные координаты прыжка и не смогли устроить засаду. Но вот те же самые ли это были, или кто-то другой, получивший координаты? Тоже непонятно. И связан ли тот фрегат и те бойцы, устроившие засаду? «Ты отдыхай, набирайся сил», — произнес боец, приняв мою задумчивость за сонливость. Впрочем, сонливость тоже есть, никуда не делась. Но теперь меня именно клонит в сон, а не хочу отрубиться от слабости. «Спасибо». «Ты это, сможешь вытащить нас отсюда?» — тихо спросил он, наклонившись ко мне. Удивленно смотрю на него. «Я не знаю, кто ты и откуда, зато знаю, что ты сотворил настоящее чудо на той станции. Сотвори еще раз, а?» «Постараюсь», — отвечаю, тяжело вздохнув. «Я бы с радостью, но есть некоторые моменты, не зависящие от меня и очень мешающие сотворению этого такого желанного многими чуда. И для начала мне было бы неплохо хоть немного прийти в себя. Только вы об этом сильно не распространяйтесь. Мало ли, у кого-то язык за зубами не держится». Боец в ответ кивнул, показав, что услышал меня. «Ты не переживай, тут тебе не навредят. Мы не дадим. За смеси тоже не переживай. Они твои и точка. Если вдруг что, мы тебя разбудим», — произнес он. Благодарно кивнув ему, закрываю глаза и моментально проваливаюсь в сон. Мне сейчас нужен отдых и питание. И все это вроде как у меня есть. Я вспомнил, как зовут этого бойца. Ульрих. Надеюсь, он не соврал. И заснув, я смогу проснуться. Но так-то выбора особого у меня нет. Придется довериться. Капитан Несокрушимого мерил шагами небольшую клетку, в которой его заперли. Ему хотелось вырваться отсюда, освободить своих людей, но сделать этого он не мог. Он попытался сбежать, когда пришли давать еду. У него это даже получилось. Он побил двоих противников и подскочил к соседней клетке, собираясь открыть ее. Но не успел. В него выстрелили шокером, и последнее, что он запомнил — жуткая боль, пронзающая все тело. А потом он очнулся снова в этой клетке. И еду ему приносят теперь сразу четверо, внимательно следя за ним и держа руки на шокерах. Не думал он, что когда-нибудь окажется в таком положении. Вроде бы у них все шло пусть и не совсем уж гладко, но в общем-то неплохо. У несокрушимых была определенная репутация, заказчики. Пусть они и не купались в деньгах, но и не бедствовали. Ему иногда предлагали расшириться, взять новых людей в команду, еще корабли, но он не хотел. Это будут уже совсем другие масштабы и риски. Ему было нормально и так, а если кого-то его взгляд на будущее несокрушимых не устраивал, то он никого не держал силой. И все до какого-то момента было нормально. А потом это череда конфликтов с Хайерзами, этот последний заказ. Кто же мог знать, что с ним будет столько проблем? Он поступил через биржу, заказчика проверили. Нужно было отказаться сразу, как только выбрались с пиратской станции, доставить ученых на одну из общих станций, и пусть заказчик сам их оттуда забирал бы. Но нет, предложили хорошие деньги за то, что доставят в конкретное место. Подвоха опять-таки не должно было быть. Он проверил все, насколько мог. Все выглядело кристально прозрачно и безопасно. Однако ж, кому они перешли дорогу? Кто такой могущественный охотится за учеными? И почему? Что они такое выяснили? Он говорил с ними, и ничего такого сообщить они ему не смогли. Обычная исследовательская миссия, ничего интересного не обнаружили. Время вышло, и они возвращались обратно. Говорил с ними и до станции, говорил и после, когда Асов освободил их, и они вернулись на фрегат. Асов. Этот человек напрягал его. Странный, непонятный, взявшийся неизвестно откуда. Нечистый, как бы не хотелось причислить его к ним, но и явно необычный. Сильный боец, и, как показали недавние события, он обладает очень незаурядными и разносторонними способностями. Теперь очевидно, что он может взламывать сети. Как он это делает? Капитан Несокрушимого не знал. Может, у него в самом деле стоит нейросеть старого образца, и она очень даже в рабочем состоянии. А может, дело еще в чем-то. Но на самом деле это не так уж важно. Важно то, что он уже несколько раз сильно помог Несокрушимым, а в последний раз даже раскрыл себя, сделав это не тайно, как до этого, а в открытую. С мысли о Сергее Асове, мысли Кэпа перескочили на другую тему. На то, что хреновый он командир и капитан. Его команда почти уничтожена, а ее остатки будут скоро проданы в рабство. И он вместе с ними. И корабль он свой потерял. Как так вышло? Он не понимал, как так его жизнь сделала настолько резкий поворот. Не повезло. Это все, что он мог сказать про случившееся. Не повезло, что этот заказ оказался с таким количеством скрытых проблем, которые никак невозможно было предусмотреть. Не повезло, что когда вроде бы все благополучно закончилось, в звездную систему нагрянул чей-то флот. Кому он принадлежит, капитан не знал. Попытки связаться с ним он проигнорировал. Тогда Кэп решил сбежать, воспользовавшись тем, что станция вступила в бой. Сбежали, и вроде бы все было же нормально. На всякий случай он приказал прыгнуть недалеко, а оттуда они уже должны были отправиться дальше. Но там их уже ждали падальщики, сборище всяких отбросов, нападающие на слабых, ищущие наживу любыми путями и ничем не брезгующие. Они даже не пираты, а именно что падальщики, не просто же так их назвали. Как те оказались у точки выхода Несокрушимого? Может, случайность? Чем-то занимались в той звездной системе и засекли их. А может, им слили их координаты те, кто прилетел к станции ученых. А может, еще что-то. Капитан не знал. Да и не так уж важно это было уже. Они попытались прорваться через вражеские корабли, но ничего не вышло. И в итоге они здесь с удручающими перспективами будущего. Будь Сергей Асов в нормальном состоянии, капитан бы, наверное, надеялся на него, что он снова сделает что-нибудь этакое и вытащит их всех. Но Сергей Асов без сознания, и по результатам быстрого осмотра доком, когда они еще были на их фрегате, без нормального лечения он долго не протянет. Слишком сильно истощен его организм. Тихо вздохнув, бывший капитан Несокрушимого и пока еще командир остатков наемного отряда «Несокрушимые» продолжил нарезать круги по клетке и пытаться придумать, как ему выбраться отсюда и спасти своих людей от участи быть проданными в рабство.